24. Просвещенный абсолютизм в России. Бедная немецкая принцесса в России стала императрицей Екатериной II. Правила в 1762-1796 годах. Она планировала превратить Россию в государство всеобщего блага, с мудрыми законами, просвещенными гражданами, но абсолютным монархом во главе. Уложенная комиссия 1767-1768 выявила острые противоречия в обществе, но не смогла подготовить нового сводного законодательства, хотя ряд реформ Екатерина II все же провела. После восстания под предводительством Емельяна Пугачева 1773-1775 в рамках областной губернской реформы 1775 года к управлению в уездах и губерниях было привлечено дворянство. Пожалованной грамоте городам 1785 были созданы городские органы самоуправления. Общероссийское законодательство было распространено на правобережную Украину и на Дон. Запорожская сечь была ликвидирована, казаки переселены на Кубань, их вольности были ограничены. В социально-экономической сфере огромные усилия тратились на освоение новых территорий, появились новые города – Севастополь, Одесса и другие. На новых землях устанавливались крепостные порядки. До 800 тысяч государственных крестьян Екатерина раздарила своим фаворитам. Была проведена секуляризация, переход в руки государства, монастырского церковного землевладения. Расходы на содержание церкви были сокращены в 5 раз. Для внутренней политики Екатерины II был характерен своеобразный дуализм, двойственность. Ее время называют просвещенным абсолютизмом. Дуализм заключался в том, что русская царица хотела иметь репутацию просвещенной правительницы, особенно в Европе, но была жестким самодержавным абсолютным монархом. При Екатерине II Россия вышла к Черному морю. Благодаря успешным войнам против Турции и талантам блестящих полководцев, румянцев, суворов и другие, в состав России вошли обширные земли, включая Крымский полуостров. Россия приняла участие в разделах и уничтожении самостоятельного польского государства. Под ее покровительство перешла Грузия. Екатерина II говорила: «Без меня в Европе не выстрелит ни одна пушка».